комментарии во Божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупады. Желание, хранящееся в тонком, то есть от двух таких несочетаемых вроде природ рождается такая сочетаемая природа, которая стремится действовать и в том, и в другом направлении. Это их называют, в ведической литературе их называют кингара. Кингара, порождение таких вот живых существ, которые называются кингара. Они служат и тем, и другим, и нашим, и вашим, потому что на самом деле думают только о себе. Кингара, их называют кингара, то есть эгоистичные живые существа. Они никогда не встают на сторону добра и никогда не встают на самом деле на сторону зла. Потому что они думают, самое главное, вставать на свою сторону. То есть, такое порождение такой беспринципности, полярной беспринципности. То есть, не какую-то ты занимаешь сторону, туда или сюда, а ты кинкара. Как вот погоны, так сказать, одел, эти бегут, он расснял. Тебе побежали, ага, опять одел. То есть, он беспокоится о себе, только о себе. Нет никаких принципов, нет никакой... цели. А цель только одна. Выжить для того, чтобы наслаждаться и тем, и другим. И вот говорится, что люди века Калли, а это особые живые существа, они как кингара. Они служат всем. Сегодня они будут орать «Да здравствует Ленин», завтра они будут орать «Да здравствует Кришна». Послезавтра они будут кричать опять «Да здравствует Гитлер». И послезавтра они опять будут кричать «Да здравствует Иисус Христос». Они мгновенно, потому что они так сконцентрированы на своем эгоизме. То есть они пытаются вытянуть чувственное наслаждение из чего бы то ни было. Если это зло, но оно дает какое-то чувственное наслаждение, я буду участвовать в этом зле. Если это великое трансцендентное добро, это высшее добро, я вытяну оттуда свои чувственные наслаждения. Если это смешать даже все, то это вообще такой экстаз. Постоянно в каких-то перипетиях находишься. В общем, падаешь, и на самом, прямо перед самым дном на тебе, и возвышаешься до святого. И в этом круг, и в этом фиге ты летишь, и как будто бы сейчас, и адреналин. Такие виды чувственных наслаждений получают кинкара, демоничные живые существа. Они относятся к категории демонов. И они живут на этих планетах, которые называются Биласварга. То есть они демоничные живые существа, они посещают, иногда они вступают в битву с полубогами, иногда они начинают козни корчить, так сказать, сами себе и все остальное. То есть основной их мотив — это заняться разнообразными видами ощущений. И с плохой стороны, и с хорошей. И вот люди века Кали, они также сочетают вот эту природу. То есть они могут быть тут же святыми, то есть вот так вот пол лица святой и пол лица, так сказать. Ну, как вот взять, если нарисовать, так, пол лица Христос, а пол лица кто? Ну, черт какой-нибудь там, или дьявол, да. И это все в одном теле происходит, при одном мозге, при одном сердце, при одной печени, то есть все внутренние органы одни, только внешность такая. Раз и раз. И вот как раз здесь вот в этом стихе говорится, что тонкое тело, оно может быть подвержено влиянию нескольких концепций одновременно. Поскольку у человека есть очень много нереализованных чувственных желаний. Нереализованных. Поэтому в погоне за чувственными наслаждениями. Живое существо движимо всем в погоне за чувственным наслаждением. Если вы отбираете чувственное наслаждение, живому существу незачем гоняться вообще. Оно не гоняется, оно никуда не бежит вообще. Даже для того, чтобы быть имперсоналистом, вы должны понимать высший аспект блаженства этого имперсонального растворения. Вы должны знать, что этот имперсонализм есть высшая форма бытия, где живое существо проявляет самые изысканные чувственные наслаждения, становится Богом. Значит, вы должны знать об аспектах наслаждения, даже в имперсональном брамане. Тогда вы можете гнаться за этим. Если вы не знаете, насколько это привлекательно, и как живое существо там наслаждается, живое существо не может побудиться изнутри. Поскольку у всех у нас есть ум, есть интеллект и есть эго. И суть только в том, что есть ложное эго. То есть что такое ложное эго? Это отождествление себя с этим материальным миром. С этим грубым и тонким материальными телами. Вот есть такие описания в Шримад Бхагаватам, в пятой, по-моему, песне, во второй части или в третьей, я уж не помню. Там описываются Биласварги, Белосварги. Почему сейчас, я думаю, вы поймете, почему я все о них говорю, о Белосварге. Там говорится, что Белосварги подземные, Бело означает подземные, сварга райские планеты. Что они очень сильно соединены с желанием, так сказать, поставлять новые виды психологии, новые виды взаимоотношений. И какие, что значит новые? То есть для нас новые. Вот это вот сочетание плюса и минуса дает новую психологию, новое это какое-то мировоззрение и все остальное. И вот описание этой жизни Белосварг связано с тем, что все живые существа... Вот вы знаете северное сияние? Вот слышали, да? Видели, наверное. Это вот как раз говорится, что это Белосварги, это отражение их вот жизни. Да? Слышали, да, об этом? Что вот это вот все эти... Это их свет исходит от этих камней, которые на клубуках у этих у змеев, которые там живут, которые освещают это. И как раз там есть описание, что эти живые существа, они не знают течения времени, поскольку там нету дня и ночи. Поэтому у них нет страха. То есть, когда всегда день, у них нету страха. То есть, постоянно. Потому что ночь, она говорится, когда появляется ночь, она побуждает, поскольку это тамагуна же, гуна невежества. И вот эта ночь, она побуждает сознание воспринимать все в страхе и красть, убивать и все остальное. То есть живые существа, которые имеют ночь вообще в своей жизни, представление, что ночь это как вот ночь это же как вроде как смерть, да? День это как жизнь, а ночь это как смерть. Вот говорят, там, допустим, уйти в мир ночи, да, там какой-то там, или и так далее. Вот ночью вся эта шушера всякая вылазит там и все. А день, значит, это такое благость. Ночь тамас, день благость. И промежуточные эффекты. И вот жители Белосварг. Они вообще не знают ни ночи, ни дня, и поэтому не имеют страха. То есть у них есть определенная форма материального бесстрашия. Такие, они смелые люди такие. Вообще смотришь, ну прямо крутые. Смелые-пресмелые. Серьезно. Вообще ничего не боятся. Они очень сильно, и вся их деятельность направлена на чувственные наслаждения. И чтобы получать эти чувственные наслаждения, они физически очень сильные. Очень сильные. То есть их тела великолепные, как полубоги у них. Мы мускулатура, все. Женщины очень красивые. И им не надо качаться, вот, ну как вот у нас тут качаются там или что-то делают. Они пьют определенные виды эликсиров и купаются в этих эликсирах, принимают ванны из этих эликсиров. И вся эта их генетическая система, она постоянно в построении, новые всевозможные виды построения. У них всегда гладкая кожа. И никогда их кожа не покрыта вот этими серыми волосиками. У них не растет борода там или что-то. Они, если эликсиром помажут, вырастет усы. Эликсиром помажут, усы не будет. Усов не будет. То есть они могут управлять этими такими мелкими. Они превосходно владеют 96 мистическими совершенствами. 96 мистическими совершенствами. От рождения. И могут их в процессе жизни развивать. И вся их мистическая система, естественно, построена на чем? На половой потенции. И они в половом отношении очень могущественны. Просто колоссальная половая потенция проявляется у этих живых существ, которые заселяют. И они постоянно сконцентрированы на этой половой потенции. И все исходит оттуда. Мистическое совершенство, все. И вот на Белосваргах это мужчины и женщины. И на Белосваргах женщины и мужчины разделены на три основные категории. Первая категория – это сваргини. То есть женщины независимые, то, что мы называем эмансипированные женщины. Сейчас вы поймете, почему у нас так, какие-то вот такие философии там все есть. И вторая категория – камини. Камини – это похотливые женщины. Похотливые. В ведической культуре нету таких женщин на самом деле. Эти сваргини – это независимость, то есть женщины, стремящиеся к независимости, это порождение демонической природы. И женщины похотливые – это демоничные женщины. И есть свартхини какие-то там. Это женщины, которые безразличны вообще. С кем, чего, когда. То есть для них только одно. Вот. А вот эти похотливые, которые в центре стоят, похотливые, те, они такие разборчивые. Сваргини, это женщины, которые выходят один раз замуж, но за людей, которые тоже независимы. И вся их семейная жизнь протекает в независимости друг от друга. То есть они сходятся только для того, чтобы заниматься сексом. Но в каком-то быту, там, в какой-то цели жизни, философии они друг от друга не зависят. Такие есть семьи. Вы знаете, да, что сейчас здесь, в нашем обществе, тоже есть такие семьи. Когда жена, так сказать, независима, и муж независим. У нее свои деньги, у него свои деньги. Они хотя живут в одном месте, у них могут даже быть дети, но они независимы друг от друга. Полная независимость. Там свое слово каждый говорит. Демократия, короче. Камини – это такие похотливые женщины. Это все на самом деле, вся система воспитания Билла-Сварг и вот такого умонастроения, она сюда поступает. Особенно век Кали. Особенно век Кали. То есть, поскольку эти активное такое есть взаимодействие между этими двумя уровнями, то есть вот нашим уровнем и вот Билла-Сварга. Камини, они без разбора выходят замуж, поскольку их привлекает только сексуальная жизнь. Поэтому просто нужен очень такой сексуальный мужчина, и они ради этой сексуальности готовы полностью ему подчиниться. Если он в половом отношении крут, то камини, они до конца своих дней будут служить ему с верой и правдой. То есть самое для них главное, чтобы он удовлетворял их похоть. И они ищут себе одного мужа. Иногда они ошибаются, говорится, ну два бывает у них. Ну, в смысле, первого они бросают, и второго уж точно находят, что вот этот аппарат будет меня, так сказать, удовлетворять. И они полностью предаются такой личности и служат ему, ну, до посинения. Пока не прилетит Сударшина чакра и не срубит им голову, говорится. А вот эти вот третьи, те хотят всегда разнообразного секса. Их называют особо похотливые, неразборчивые, а ищущие сексуальных разнообразий. Они как вот, ну, как филателисты. Знаете, что такое филателисты? Марки собирают разных стран и народов. Вот в третья вот эта категория женщин, это те, которые собирают секс разных народов, разных мужчин с разных стран. Их интересует разнообразие. Вот это. И вот третья категория этих женщин особо сейчас говорится, проповедуется на земле. То есть вот эта психология. То есть как они разлагают женщин, да? Вот при помощи этих трех видов философии для женщин созданных. Через кого делают? Через мужчин, да? Мужчины тоже, так сказать, все время озабочены всякими эликсирами половой потенции, так сказать, бегают, выглядывают эти, высматривают, где там, как кстати, лучше развить это, чтобы быстрее совокупиться таким отличным образом и покорить кого-то своей сексуальной потенцией. И вот это само качество, вот если вы возьмете литературу, газеты, книги, медицинские вот эти рекламные, то везде вот это, на самом деле, люди не очень хорошо даже сейчас осознают это. Так как так же, вот как вот везде реклама голых женщин идет, и люди настолько привыкли, да, что они даже не осознают это. Потому что это уже стало частью их ума. Это стало частью их ума. То есть в течение какого. И также вот эти три вида женского растления существуют. Значит, одни женщины всегда заняты поисками разнообразий сексуальных. И они меняют мужей. Говорится, самая основная их черта, они постоянно меняют мужей. И помимо мужей у них есть еще очень много партнеров. То есть они еще и меняют мужей, и еще у них постоянно много партнеров. Ну, сексуальных. Это вот Билла-Сварга. Вторая категория. Только три этих категории существуют. Только три этих категории. А вторая категория живых существ, это камини, то есть те женщины, вернее, вот. Почему говорится с женщин? Вы понимаете, да? Вспомните Бхагавад-гиту. Почему Арджуна беспокоится о женщинах? Почему я говорю о женщинах? Вы понимаете, да? Почему Арджуна говорил о женщинах? Вы понимаете или нет? Да. Разрушители семейных традиций, женщины падают. А когда женщины падают, что? Земля переполняется нежелательным населением, ее раздирают эпидемии, катастрофы, войны. Убийство, криминальное, все это, все, развал. С падением женщин начинается развал полный. А развал полный начинается с тех, кто рушит семейные традиции. И кто же рушит семейные традиции, как вы думаете? Разрушает семейные традиции. Он говорит, когда предков прекращают почитать, прекращают им подносить огонь, воду там. И как он начинает, Арджуна? С чего? И вот как раз. Почему я говорю об этом? Поскольку часть вот этой деятельности, которая связана с нашей философией, мое убеждение, что в ИСККОН, так сказать, женщин всегда ставят в такое, как сказать, ну, такое унизительное самое положение, чего мы избежали в лондонском храме практически. Я считаю, что полностью избежали этого. По сравнению со всем, что я вот вижу в других храмах. Эти брахмачарские храмы, там все такое. И брахмачари — это не значит, что вы у кого-то унижаете. Кого-то считаете дурой или там какой-то шлюхой там или кем-то. Брахмачари — тот, кто понимает. Арджуна, он как брахмачари на самом деле действовал. Он защиту давал, он понимал, что самое главное, чтобы они строго следовали, были заняты традициями, которые ведут к поддержанию целомудрия. То есть сами мужчины защищали женщин, правильно с ними общаясь. Вы понимаете? Не женщины должны были правильно общаться с мужчинами, как тут учат. А кто должен был правильно с ними общаться, защищая таким образом их? А? Кто? Ты знаешь об этом? Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот вам всем что проповедовали? И что вы пытались всегда проповедовать? И что я вам всегда проповедовал? Когда вот помнишь, ты меня спрашивал, как, что там, меня качакру все время, как правильно, как вот, это как правильно взаимоотношения построить? Именно мужчина, потому что деградация женщин начинается с обмана мужчин. Не женщина обманывает мужчин, а мужчина обманывает женщин. Поэтому Арджуна так беспокоится, что погибнут кто? Великие души, махатмы, которые умеют правильно всех, правильно себя вести. Он говорит, они такие великие, они умеют себя правильно вести. Они умеют себя правильно вести. Понимаешь, да? Поэтому в первую очередь обучали правильно себя вести кого? Женщин, думаешь? Как думаешь, Шура? Мужчин. И таким образом вся ситуация сейчас пришла вот в наш век. Все общество, раздираемое ложью, вот эти завистью, похотью, все время эти битвы, так сказать, политические, все на политической арене. Только потому, что женщины падшие. А почему падшие женщины? Потому что мужчины неправильно себя ведут по отношению к женщинам. Это одна из проблем. И потом они пытаются построить какую-то семейную жизнь, где уже женщина берет верх. То есть верх женщины — это значит сваргини. То есть что она? Независимая. Когда женщина независимая и с ней рядом мужчина, как вы думаете, строятся отношения? Представьте, мужчина и женщина. У женщины есть то, ради чего мужчина вообще двигается. И она независима еще к тому же. Что происходит? Такая независимость к чему приводит? Конечно, они становятся подкаблучниками. Именно их потенции вызывают такой импульс у мужчины. И мужчина теряет свою независимость и становится зависимым от чего? От того, что женщина имеет. А что она имеет? И она еще независима вдобавок. Потому что она себе может всегда найти. Но мужчина, поскольку у нее есть определенные представления, женщина может манипулировать этой потенцией. А мужчина, ему сложнее манипулировать этой потенцией. Почему? Как вы думаете? Вот почему женщине легче? Вот вы заметили, да? Что женщины прямо деньги прямо вышибают с мужиков. То есть мужчины, значит, они зарабатывают какие-то деньги и все. Почему женщины так легко манипулируют? Хотя говорят, вот она там 10 раз погодливее. Как вы думаете, почему? Ну почему? Мозг не работает или что? Почему молчит? Ну, женщина можно. Что, мужики? На что славы, Долгор? Падают легко. А женщины не легко падают, да? Женщина 40 человек обслуживает, а мужик к одной к ней привязан. Да как вы думаете, почему? Почему мужчина может даже быть привязан к проститутке? Она будет просто, прямо при нем может это делать, и он будет ее все равно любить. Кто знает? Потому что все эти мужчины были воспитаны и были зачаты от кого, от каких браков? А? А каких? А? Они варна-санкара. Так а в чем же их мужское варна-санкара? Вот в чем разница между женщиной и мужчиной варна-санкара? Ну? Вот эти матери, их матери, да. уже на тот момент были выше положения. Да. И это мы настроение передалось. Да. Это система такая, воспитание. Система воспитания, связанная с этими видами чакр. Помните, я вам рассказывал? И эти мальчики, они становятся очень сильно привязаны к определенным женщинам. То есть, знаете, есть такое понятие инфантильность. То есть он больше воспринимает женщину не как женщину или как вот, а как кого? Как маму, да? Как маму. И они хулиганят, так безобразничают. Это век Кали. Век Кали. Таким образом, все вот эти взаимоотношения, которые сейчас существуют в этом материальном мире, эти вот три вида философии, три вида, так сказать, называемой деятельности, это желание разнообразить свои сексуальные взаимоотношения, желание, так сказать, найти себе самого уж могущественного полового партнера и ему всю жизнь свою без остатка отдать, и, так сказать, быть независимой. Только, так сказать, все остальные дела там свои, а вот только для половых связей муж нужен. Только для зачатия ребенка, допустим, или просто для времяпрепровождения. В какой-то деятельности, чтобы там что-то вместе, одну цель, у меня своя цель, у меня вот у нас есть одно, то, что нас друг к другу притягивает, и все, а остальное забудь. Ты человек, я человек. Вы слышали, да? Я думаю, вы многие живете так и жили. Такой психологии. Потому что вы сваргини. Камини и вот те, как они там, савдхини, не помню точно, как они на санскрите называются, которые готовы менять, очень многое менять в поисках, так сказать, разнообразия. И вот эти похотливые мадамы, которые здесь бегают, мажутся, красятся, то одному мозги запудрят, то другому запудрят, то третьему, то пятому, то десятому. Это как раз последствия влияния вот этой философии. Не то, что они там или не там. Они могли бы быть там, могли быть не там. Суть в том, что здесь, на этом плане, существует эта философия. Она всегда присутствует здесь. Это философия. И когда два одинаковых человека соединяются, которые имеют опыт, чего? Вот представьте, вот я, допустим, и Шарир Абрид, представим, что мы были на Биласварге. Жили в прошлом на Биласварге. Представим, да? И вот как у нас может быть какой-то прошлый опыт есть в Биласварге. И вот что мы можем с собой, вот здесь говорят про тонкое тело, что мы можем принести с собой? Привязанность, да, к всяким эликсирам, там, вот, к всякой муре, там, вот, во-первых, да, к определенным видам мистерий. Связаны с какой деятельностью? Грубого тела? Да? У нас будет привязанность качать мускулы? Или у нас будет привязанность пить эликсиры? Я вполне серьезно вам рассказываю. Это не шутка. То есть определенная природа, вид природы, да? И определенное взаимодействие с этим миром. То есть мы провозвестники определенной философии можем стать, да? Поскольку она там хранится, это наше прошлое, еще тем более хронологическое, то есть вот недавнее. Мы говорим либо о независимости женщин, да, либо о том, что женщина, самое главное, чтобы был хороший партнер, или говорим, ну пусть она найдет себе, ну если не понравится, другого найдет. Ну не понравится, какая, ну что, зато она хорошая женщина. Выпьем за то, что она, не за то, что у нее 35 любовников, там, 44 мужа, а за то, что она настоящая мать. У нее, по крайней мере, один ребенок, она его ни разу не бросила. Это тоже может быть связано с определенным опытом. И эти живые существа, когда они друг на друга наталкиваются, у них возникает страх общения. Почему? Внутренний страх общения иногда начинает возникать. Как вы думаете, почему? Сударшина чакра. Сударшина чакра. Чем больше они общаются друг с другом, тем страшнее время начинает проходить. То есть беспокойство начинается. Вроде бы все, сочетаются мысли, да, сочетаются цели, идеи. Прямо все. Все вроде похоже. Но почему? Сударшина чакра — это аспект времени, который убивает их в одно мгновение. Они даже не предвидят этого. И внутри у человека развивается определенный страх. Такой подсознательный страх опасности. И человек, вожделение начинает совмещаться с этим страхом. И человек не может понять, что с ним происходит. С одной стороны, все здорово, да? И с другой стороны, чем лучше, тем больше что? Нарастание, параллельное нарастание опасности. Понимаешь, да? Это как пример, вы не думаете, что у нас там такие отношения. Это как пример. Для вообще, для общего. И вот как раз здесь описывается, что живые существа, пока они взаимодействуют и заняты поисками всевозможных этих объектов, они не могут наслаждаться всеми гунами, поскольку им нужно тело. Это инструмент, через который можно взаимодействовать с материальными объектами, с грубо материальными объектами. Что они хотят наслаждаться таким образом. Поэтому на всех планетах существуют определенные виды тел. 400 тысяч форм человекоподобных живых существ. Еще каждая форма имеет несколько видов. Знаете, да? Вот у нас, допустим, форма вот такая, а видов, смотрите, сколько. Помимо, так сказать, брахманы, кшатрии, вайши, шудры, потом национальности всевозможные, да? Маленький, большой, то есть генезис там всякий разный. Узкоглазый, большеглазый, лопоухий, большеносый там, да? И там, ну, там, допустим, грудопалый. Кривоногий, коротконогий, длинношей, длинногрудый, длинногрудая. Грудь там ниже пупа. Особое веселье. Если висит. Это слово веселье. Веселье. И так далее. Очень много разных. И мы видим, то есть все мы такие различные, потому что мы хотим по-различному наслаждаться. И вот воспитание, то есть практически это же институты. Хари Кришна, центры, храмы, это же институты, в которых мы не можем принести какую-то культуру куда-то в общество, если мы просто повторяем Хари Кришна. Просто Хари Кришна повторяем и всех матаджи обзываем дурами. Все мы брахмачарии там или что-то еще. Или матаджи, так сказать, у нас, так сказать, относятся к трем этим категориям. Они, так сказать, похотливы, независимы и еще, так сказать, неразборчивы в сексуальной жизни, поскольку они просто ведут, так сказать, такой, как-то... Филателисты, да, да. У них такое филателистическое мышление. И они строят в своем уме вот этот образ, что вот именно с этим человеком я буду счастлив. Но когда они вступят с ним в половые взаимоотношения, они будут очень сильно разочарованы. Потому что это их представление было о чем-то. Поскольку они притянулись на какое? На похотливой этой основе, даже не понимая, что там. Есть там то, что они хотят, или нету. И они говорят об этой личности. Ой, прям такая преданность нас привлекает в нем. Какая преданность вас привлекает? Преданность чему, я не понимаю. Что-то великий, преданный какой-то, вы так привлеклись. Нет, у вас построился образ определенных сексуальных взаимоотношений. И вы можете быть разочарованы. Поэтому, говорится, эти вот женщины, они вступая в эти взаимоотношения, они, вот эти вот третья категория женщин, они разочарованы. Поэтому они ищут. Это же супер похотливые. Похотливые, супер похотливые и похотливые до независимости. Первый — это похотливые до независимости, второй — просто похотливые, а третий — супер похотливые. Супер похотливые. И на самом деле все построено на вот этих отношениях, которые ищет живое существо, чтобы наслаждаться одновременно сразу всем. Сразу всем. И делать это как? Самое важное. Разновидности независимости существуют, смотря от чего они не зависят. Вот эта независимость, она для чего нужна? Чего они не хотят зависеть? А? Да, они не хотят, чтобы их контролировали. Камини что они хотят? Чтобы их контролировали, но только через что? Через секс. Да. Они готовы быть под контролем, когда есть хороший секс. Напрочь, до посинения. И третьи живые существа? Они хотят контролировать секс всех окружающих. Через себя. Поэтому они просто привязывают к себе того, того, того, 10, 20 человек, 30 человек, и они заняты поиском. И вот эта философия, она как раз очень сильно сейчас распространена, и я вот вижу, вот практически кто говорит, мы там говорим, вот преданные, они не такие, они необычные. Да? Вы уверены? Да? И поэтому, почему Прабхупада говорил, школа брахманов, то есть живые существа, вернее, люди, которые мужское тело получили, Прабхупада хотел именно обучать больше мужчин. Больше мужчин. Как вы думаете, почему? Да, потому что от мужчин больше зависит, как построятся эти взаимоотношения. Как эти отношения будут развиваться? Это зависит в большей степени от мужчин, потому что женщины, они как дети. А дети всегда зависят от взрослых. Но сейчас практически такая ситуация, что мужчины детьми стали. И женщина манипулирует как угодно, через религию, через что, манипулирует мужчиной. Манипулирует его вот этой привязанностью. Привязанностью, как вот детской привязанностью, как недостаток материнского общения. Когда мужчина в детстве не получал очень такой ласки материнской и все остальное, то есть эти мужчины, как правило, такие вырастают такими инфантильными, они потом к женам очень сильно привязаны, они как дети по отношению, они не могут главенствовать никогда, потому что у женщины есть то, что, чем она сразу его на место ставит. Да, на самом деле это так. Потери. И есть другая категория мужчин, это вот полярности, которые полностью охватили все это, и они таким образом становятся чрезмерно похотливыми, наоборот. То есть они в большем даже переизбыток получили этого общения. Поэтому вы наверняка замечали, вот есть мужчины, за них мама все решает. То есть они взрослые уже люди, а за них мама все равно все решает. Мама то, все, пятое, десятое. И редко встречаешь мужчину, который вообще не слушает никого. То есть живет там с какой-то своей жизнью, у него. То есть он не принимает ни ту сторону, кстати, то есть вот эти импульсы. Он принимает сторону такую, что когда ему выгодно, этих слушаю, когда выгодно, этих слушаю, когда невыгодно, не слушаю никого. То есть он такой независимый, то есть как вот эти камини, независимый становится. И также женщина, она тоже так. Итак, все эти виды деятельности, такая природа порождены тонким телом, то есть желанием, изначальным желанием живых существ, наслаждаться каким-то определенным образом. И живые существа для этого, вот самое важное, очень часто, в основном, все демоничные планеты, все вот эти планеты, связанные, где живут демоны, все они имеют религию. Очень прекрасные храмы, они неукоснительно следуют определенным видам жертвоприношения, благотворительности, тапасии. То есть все для них это необходимо. Да? Вы знаете об этом? Слышали, да? Что они полностью религиозны. И у них разные религии. Там, Тамагуна, так сказать, Раджагуна, всех их религий. И вот поэтому вчера Читрита как раз вот начал этот вопрос затронул. Читрита пробовал на лекции по Бхагавад-гите, что пока живое существо, даже вот преданное служение совершает в гунах материальной природы, да, это еще называется материалистическая деятельность. Это еще материальная деятельность. Хотя живое существо на самом деле совершает ягью, там она, сами звуки уходят туда, все это уходит. Большой эффективный процесс очищения может быть. Но если живое существо неправильно свой ум настраивает, неправильно, так сказать, настраивает свой интеллект, то вот эти... Его существование, оно может не измениться абсолютно. И мы видим, как есть преданные, допустим, они много лет, так сказать, находятся в этом положении, никакого такого прогресса, так сказать, не совершают практически. Так ведь? Мы видим, что они не совершают прогресса, даже в большей степени они гаснут, потому что свой ум неправильно настроили. На этот ложный экстаз и на сентиментальность. Как пробовать?